прошло время, поменялись люди, поменялась военная техника, и сегодня команду сидит эту блиндажи глубоко под землею, там метровые стены из бетона, его никто не знает, где он находится, а войско впереди его идет, в эту мясорубку бросают. Это образ мышления мира. Они не свои тела отдают, они отдают других. А Господь сегодня сказал нам, если вы хотите иметь успех, получать благословение от Господа, то представьте тела ваши. Ваши. Не чьи-то, а свои, да. С другой стороны, если я, допустим, молюсь, то я не то, что требую, увлекаю других, и вы молитесь. Это нормально. Описание говорит, что к пастырям вы подавайте пример стаду. Конечно, если сам пастор делает, то это норма, что и члены его должны то же самое делать. Представь, но он первый это делает. Представьте тела ваши, жертву живую, святую, благодатную Богу. И жертва, братья и сестры, жертва это какое-то особое слово. Когда мы говорим жертва, это значит, есть где-то конец, когда этой жертвы ее или щадят, или спалят, или еще что-то будет. Это жертва. Я вам читаю один из текстов Писания. Так и Христос, Евреям 9:28, принеся себя в жертву. Вы помните, какой был конец его жертвы? Начало было жертвенным в служении. И в Деяниях апостолов написано, кто-то проповедует и говорит, вы помните, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя, исцеляя всякую болезнь и немощь в людях. А потом что было? И как его распяли и повесили на древе. Жертва. Начало было жертва служения, а потом конец этой жертвы. Не царский трон, не уважение, не особые почести. А в конце концов заплатили чем? Что повесили на древе, распяли и умер на Голгофском кресте. Описание говорит, но Бог воскресил его благодарение Богу. Жертва. Жертва. Вы скажете, что не все мы сегодня станем такой жертвой. Вполне возможно. У кого-то и жизнь не отнимут. Но вы знаете, что много времени отнимет служение. Много отнимет времени. Много отнимет сил. Думаете, упасти быть, это не жертва. Это жертва. Это жертва. И потом Писание говорит, если я и вы хотите, вошедшим в этот труд, дальше продолжать его, чтобы церковь дополнили ваши дети, внуки, родные и близкие, то без жертвы вашей личной не обойтись, представьте ваши тела. Тела написано. Почему тела? Мечты, планы, хорошие мечты. Они никогда не сбудутся, если наше тело не подчинится нашему разуму и нашему внутреннему человеку. Для того, чтобы помолиться хорошо, сначала я планирую, а потом что я должен делать? Опуститься на колени и молиться. Еще я хочу помочь. Много может быть планов, хороших чувств. Но тело ему может сказать, хватит. Ты уже и так много сделал, ты уже то другое, и не пойдет. Будет польза или нет? Никакой. Желание хорошее, а тело в жертву не отдал. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Чтобы заработать деньги, ваши руки должны работать, ноги идти. Да? Если только голова будет думать, а тело не будет принесено, польза будет какая-то? Да скажите, кто нас больше всего тормозит, христиан, как не тело, которое не предоставлено? Ой, желание хорошее. Все, с завтрашнего дня буду молиться, поститься, все буду делать. Вот приходит завтрашний день. А там говорит, обожди, послезавтра будет. Он говорит, на следующей неделе начнешь. Никак не хочет, чтобы его жертву принесли. А писали, вот, а это надо. Без этого ничего не получится. Это не значит, что мы плотские люди. Но как бы там ни было, но исполнителем наших желаний является наше тело. Не чье-то, а мое. Чтобы сегодня прийти в собрание, вам надо было что сделать? Подняться, встать на ноги и пойти. А что, а могли бы сидеть дома, мечтали бы, ну что? Если бы тело не подчинилось, польза была бы? Никакая. И может для кого-то сегодня в старости это уже жертва прийти протопать. Я тоже отдаю отчет, что для кого-то это просто удовольствие, а кому-то надо бы положить немало сил, чтобы принести жертву. Но тело надо бы принести в жертву. Тут не задыхаясь, спотыкаясь, отдыхая, но вы сегодня здесь. Потому что принесли тело в жертву. Я очень хочу, чтобы это положили в свое сердце. Ваше тело. Ведь, по сути дела, все материальное, что мы друг другу предлагаем, результат работы нашего тела конечный. Дух наш захотел, спланировал, обдумал, как это делать, до деталей, может быть, а руки должны были сделать, довершить до конца. Не было этого последнего бы, все желания повисли бы в воздухе. Поэтому я на это обращаю сегодня особое внимание. Говорит, предоставьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим. Этот век не советует свое тело приносить в жертву. Я когда-то в Барановиче говорил, на чем у лени. Когда сегодня пропагандируют лень. Проводит примеры людей, которые были ленивые, которые достигли высот больших. Говорят, Чарльз Дарвин был лентяй, был Уинстон Черчилль лентяй, только в качалке умел качаться. Карл Маркс был лентяй, не хотел работать. И говорит, вот посмотрите, какие большие люди стали. Но не большие люди во вред кому-то стали, не на добро. А Писание говорит, что вы что, не обленились. Наоборот, сегодня мир все по-другому, то вы не сообразуйтесь с этим веком. Потому что если сообразуетесь, ничего не получится. Это будет провал. Это будет вообще ущерб в жизни. Это будет потерянное время. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание. Сами будьте готовы. Читаю еще один текст Писания. После чего избрал Господь и других 70 учеников. Это 10 глава Евангелия от Луки. И послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я пока что не читаю, а вы уже открыли Библию, вы уже увидите там, что там дальше написано. Если на этом остановиться, то можно понять так, и ничего удивительного, но молите, чтобы Господь кого-то прислал. Кто-то придет. Но вы читайте, что там дальше написано. Следующий стих. Третий. Сразу же. Идите, я посылаю вас, как агнцу среди волков. И опять предоставьте тела вашу жертву живую. Молиться-то молитесь, но ждите команду, что самим придется и пойти. Сегодня у нас есть такая пословица, инициатива наказуема. Ага, ты вынес, то ты иди. То Бог не по этому принципу действует. Не потому, что вот ты захотел, то ты иди. Но он говорит, и среди вас найдутся те, которые пойдут. Но вы молитесь, чтобы они были выявлены. Может, даже вы сами пойдете что-то делать. А на первый взгляд, итак, молите господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Ибо жатвы много, а делателей мало. А дальше. Идите, я посылаю вас. Пусть Господь благословит нас в том смысле слова, что, чтобы мы делали то, что нам по силам делать. И не ждали, что за нас кто-то будет делать. Я не раз говорил, ни в одной церкви, когда просят молиться за детей, за мужей, за мать, за отца, то я говорю, и сегодня повторю, еще раз скажу, что никто больше за ваших родных не помолится, чем вы сами. Потому что у каждого есть свои родные. У каждого есть еще свои вопросы. У каждого есть свои проблемы. Поэтому никто больше не сделает для ваших семей, чем вы сами. В миру, в определенную миру, в ту, которую Бог назначил, но сами. Читаю я один из текстов Писания, я уже обращаю внимание на то, что иногда надо жертвовать. И при том, в самых различных ситуациях надо уметь это делать. Я вообще не буду перечитывать, но я читаю первую книгу Паралипоменон, 21 глава. Это когда Давид сосчитал народ. Во-первых, это было сделано из гордости, первое было. Второе, Давид не соблюл весь порядок, который нужно было соблюсти при исчислении. Притом надо было еще начал кончить. Он не кончил. И был гнев Божий на народ Господень и на его царство. И вот я читаю. Первая книга Паралипоменон, 21 глава, 9 стиха начну, но не буду еще читать. И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери одно из них. И я пошлю его на тебя. И пришел Гад к Давиду и сказал ему: так говорит Господь, избирай себе. Или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследован неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя. Или 3 дня меч Господень, и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня словом. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень. Но пусть лучше упаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы мне не упасть в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиле. И умерло израильтян 70 тысяч человек. Вы знаете, что это вот он где-то в нашем городе сколько? Наверное, 1160, 180. Это знаете, что ну почти третья часть. 70 тысяч. Больше немножко, чем на третье. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь, пожалел о чем бедствии. И сказал ангелу истребителю: довольно, опусти теперь руку твою. Ангел же Господь стоял тогда над гумном, орни его сиянием. И поднял Давид глаза свои. И увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид из старейшины, покрытый вречищем на лице своим. И сказал Давид Богу, слушайте, не я ли велел исчислить народ? А я согрешил и сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука твоя на мне и на доме отца твоего, а не на народе твое, чтобы погубить его. Скажите, это что, не жертвенность? Хотя, в общем-то, это он так думал. Но Писание немножко не так говорит. Писание говорит так. И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида делать исчисление израильтян. А второе место говорит, возгорелся гнев Господень на Израиле. Они перегрешили. И уже Давид как бы был поводом каким-то, но он этого не знал. И когда он увидел, что ангел Господень истребляет народ, а он не знал настоящую причину. Он понял, это то, что я делал, это моя вина. И он тогда сказал: Господь, а что они сделали? Это я сделал, и пусть рука твоя будет на мне и на моем доме. И Господь услышал и сказал: остановись теперь, а теперь остановись. Вот насколько для Господа ценна жертва и жертвенность людей за других людей. Моисей тоже один раз сказал, говорит, Господи, если их погубишь, то и меня. Господь говорит, ну я уже разберусь, кого губить. Я разберусь, надо тебя губить и не надо. Я говорю, кого миловать, помилую, кого жалить, пожалею. А вот за то, что ты такой жертвуешь, то я тебе послушаю. Я тебе послушаю. Я их не уничтожу. Им дам еще время. Они будут жить, ходить будут. Может быть, образумятся. Жертвенность. Я очень хотел бы обратить на это внимание. Здесь у меня еще есть некоторые места Писания выписаны, но я не буду останавливаться на них. Но я надеюсь, что я немножко сумел показать, что такое жертвенное служение. Это не просто удовольствие. Это не просто вот так, это жертва. Это собой надо жертвовать. И когда люди способны хотя бы в своих решениях на такие жертвы, Господь на это обращает внимание. И Он своего Сына отдал в жертву за наши грехи и преступления, за что благодарение Богу. Но я дальше обращаю внимание, знаете на что? Мы уже поняли, что надо жертвовать собой, не другими. Мы уже поняли, что она должна быть, эта жертва. Она необходима. Но дальше Писание вот еще о чем говорит. Почему я это обращаю внимание? Потому что если все не исследовать и не понять чего-то, то даже вот такие жертвы могут быть напрасными. И тогда очень обидно. А то, что это может быть так, я вам тоже прочитаю из Священного Писания. Вы знаете, что Писание говорит? Книга Левит, 22 глава, 29 стих. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она прибрала вам благоволение. Оказывается, можно приносить жертву, жертвовать, и это делать так, чтобы Бог скажет, а зачем нам не нужна такая жертва твоя? Зачем она нужна мне? Я ее принять не хочу, я не могу ее принять. Вот почему Павел здесь говорил, жертва должна быть живая. Вот, святая. Если эти два условия выполнены, то она будет благоугодна Богу. А если не выполнены? Слушайте, я читаю еще один текст Писания. Много не буду читать. Сын чит отца и раб господина своего. Это Малахия, первая глава. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоволение предо мною, говорит Господь Саввах, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, а чем мы бесславим тебя? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Если я сегодня, как священник, проповедую нечистое, то Бог будет доволен этой моей жертвой, несмотря на то, что я на целых три служения уехал куда-то из дома. Скажет, слушай, Ну ты ехал, ну ты делал. Но кто тебе учил так говорить? Кто тебе учил, что это так надо понимать? Ну кто тебе учил? И скажите, это моя жертва. Принесет мне пользу или не принесет? Нет. Ну так я же ехал. Я же мог дома быть. Ну ты ехал, то ехал. Но кто тебе учил так говорить? Кто тебе учил так делать? Ну ты ехал. И здесь вы прочитайте сами эту первую главу. Приносите вот украденное, хромое, больное, говорит, и вы мне приносите. Говорит, а ты своему князю это принеси. Вот посмотрим, как он себя примет. Ну, своему начальнику принеси вот такое. Ну, посмотрим, как он себя примет. А вы, говорит, а вы мне это несете? И я немножко затрону эту тему. Я ее всегда затрагиваю, почему можем делать много добрых дел, а результата нету. Но пока что я обращаю внимание, что жертва должна быть живая. Во-первых, что такое живая? В деле должно быть это показано что-то. Это не просто вот желание. Но с другой стороны, есть некоторые жертвы, которые других людей могут к смерти привести, а не к жизни. И это же будет не живая. Ну, как простой пример. Я буду очень коротко. Я могу сегодня помочь тому, кто действительно имеет нужду в этом. И это будет жизнь. Я восполню его недостатки. А могу помочь тому, кто не хочет работать. И он больше распустится. И будет ждать. Вы меня понимаете? Понимаю. В одном случае это жертва живая, а в другом живая, вредная. Так не может быть, так не должно быть. Принес, отдал свое. Это дело моих рук. Я уже не говорю, что чужое отдал. Церковное отдал, мое говорю. Ну дал, а это не в пользу пошло, а пошло во вред. Вот одна сторона, живая, святая. Я вспоминаю одну сестру нашу. Я два примера проведу. Что может быть жертва, и она не будет святая, и пользы не будет. Она уже вечность, эта сестра. Она очень любила посещать больных. И была очень ревностная. Она была очень интересная сестра. Она вообще меня тормошила. Вот я с одной старушкой говорила, брат Николай, ну сходи.